Я чувствую, что ты где-то совсем рядом. Но времени разделит наши с тобой взгляды. Бегу по лабиринтам сердца сквозь обманы. Но как бы ни хотел я быть с тобой не занял. Прости меня за боль, что приносит траблы. Я знаю, сколько плакала, мой милый ангел. И как бы ни казалось, тебе это станет. Сегодня я опять буду пьяным, пьяным. Совсем рядом, но плачешь, проливаясь слезы водопадом. Мы скрыты друг от друга стенами неправды. Пусти меня, прошу, не держи, не надо. Мечтаю хоть на миг пересечься взглядом. Я знаю, сколько плакала ты, милый ангел. Пойми, что я такой невозможно стану. Хочу еще побыть тобой пьяным. We'll be right back.